Обычному человеку нравится, когда другие на него походят. И не нравится, когда другие от него отличаются. Любовь к себе подобным и не любовь к тем, кто отличается, происходит от желания выделиться из толпы. Но разве тот, кто стремится выделиться из толпы, действительно выдающийся? Для успокоения он следует за толпой, но его опыту далеко от этого мастерства, которым обладает толпа. Желающий стать правителем собирает полезное у царей трех династий, но не замечает у них вредного. У такого судьба царства будет зависеть от случайности, и редко лишь по счастливой случайности царство не погибает. Нет и одного шанса из 10 000, что такое царство будет существовать. О гибели такого царства говорит то, что ни одно дело там не завершится, а 10 000 дел расстроится. Увы, владеющие землями этого не ведают. Владеющему землями принадлежит огромная вещь. Владеющий огромной вещью не способен предоставить вещи самим вещам. А не владеющий вещью способен. Тот, кто понимает, как предоставлять вещи самим вещам, отвергает вещи. Разве он только управляет народом? Нет. Он вступает во все 6 стран света, выходит из них, странствует по всем 9 областям земли, в одиночестве отправляется, в одиночестве возвращается. Такой и называется единственным. Единственного человека поэтому и считают воистину ценным. Учение великого человека подобно тени, отбрасываемой телом, эху, откликающемуся на голос. На каждый вопрос он отвечает, исчерпывая все свое сердце, соединяясь в пару со всем в Поднебесной. В покое беззвучен, в движении неограничен, ведет каждого, как тому хочется, и возвращает каждого к самому себе. Странствует, не оставляя следов, приходит и уходит без отклонений, безначально, как солнце. Еще скажем, что телом слит с великим единством. В великом единстве лишен собственного «я». Разве может лишенный собственного «я» владеть существующим бытием? Наблюдающие за бытием — таковы благородные мужи древности. Наблюдающие за небытием — таков друг природы. Незначительны, а нельзя не сообразоваться с их природой. Таковы вещи. Занимает низкое положение, а нельзя на него не опираться. Таков народ. Скрыты, а нельзя их не вершить. Таковы дела. Грубы, а нельзя их не излагать. Таковы обычаи. Далека, а нельзя от нее отделиться. Такова справедливость. Близко, но нельзя его не расширить. Таково милосердие. Ограничивают людей, но нельзя их не множить. Таковы обряды. Держится середины, но заслуживает возвышения. Такова добродетель. Един, но не способен не измениться. Таков путь. Священно, но не способно не действовать. Таково небо. Поэтому мудрецы созерцали небо, но ему не помогали. Совершенствовались в добродетелях, но их не отягощали. Исходили из пути, но не вносили в него своих замыслов. Соединялись с милосердием, но на него не полагались. Следовали за справедливостью, но ее не множили. Исполняли обряды и не уклонялись. Принимали дела и не отказывались. Подчинялись обычаям и не поднимали смуты. Опирались на народ и им не пренебрегали. Сообразовывались с вещами и их не покидали. Вещи недостойны того, чтобы ими заниматься. Но ими нельзя не заниматься. У тех, кто не понял неба, нет чистоты добродетели. Те, кто не постиг пути, ни к чему не способны. Как жалок тот, кто не постиг пути. Что же такое путь? Есть путь неба и есть путь человека. Бездеятельный и чтимый — таков путь неба. Деятельный и несущий тяготы — таков путь человека. Путь неба — путь хозяина. Путь человека — путь слуги. Нельзя не понять, как далеки они друг от друга.